Глава 48. Утром компания аудиторов, управляющий, бухгалтер, гвардейцы и еще какой-то любопытный люд отправились осматривать территорию предприятия. Выстроившиеся в ряд цеха, примыкающие к ним огромные печи, горы светлого кварцевого песка, все удивляло и сбивало с толку неподготовленного человека. Впрочем, Риор Бленхейм хранил добродушное выражение лица. Гвардейцы невозмутимостью напоминали статуи, помощники аудитора изображали равнодушие. И только Вика, щебечущую дурочку. «Ой, а зачем тут этот песочек? Ой, красивый какой! Как на пляже! А его как в печь сыплют? Лопатами? А здесь что? Пожарный пруд? Как интересно! Рыбки плавают!» Кукольная блондинка выудила из цветочной сумочки булочку и покрошила ее в воду. Сразу стало понятно, что пруд совсем не пожарный. На хлеб собрались откормленные сазаны и принялись жадно хватать угощения. Аудитор мельком взглянул на пруд, прищурился и заявил: «Какой прелестный водоем! Друзья мои, в такую жару совсем не хочется идти в цех. Давайте прогуляемся у воды». Прогулка принесла щедрый улов. Садки с живой рыбой, кормушки, мостки для ловли, ведра с запаренным кормом, коптильня на берегу, благоухающая готовым припасом. Все это выдавало добротную рыбную ферму, работающую давно и надежно. Риор Бленхейм внес предприятие в свой блокнот и жизнерадостно поинтересовался: «У вас же все бумаги оформлены по всем правилам? Его Величество в курсе, что знаменитые копченые сазаны поступают на его кухню из его собственных земель?» Управляющий что-то забормотал, а Виктория устремилась чуть выше и восторженно завопила: «Риор Бланхейм, здесь такой красивый чистый ручеек! Давайте посмотрим, откуда он течет!» «Риор Алимьер, если вам это интересно, давайте посмотрим». Аудитор легко, несмотря на возраст и вес, поднялся выше и незаметно подмигнул Вике. Ручей, впадающий в пруд, стекал с горушки заросшей рощи. И там виднелось какое-то здание из красного кирпича. Туда и направились, игнорируя потеющего управляющего и нездорово красного бухгалтера. Здание оказалось заброшенным цехом. Толстый слой пыли и золы из остывающих печей покрывал наковаленки, ряды форм, выставленные в ряд трубки. Вот только печи были еще теплыми. Шамотный кирпич долго держит тепло. Пыли было много в углах, а наковальни и трубки сияли чистотой, особенно внутри. Какой стекольщик позволит забить инструмент грязью? «Интересно, что здесь раньше выдували?» — порхала по цеху Виктория. «Ой, какая красота! Риор Бленхейм, взгляните!» Девушка вынула из щели деревянного подоконника слиточек стекла, скорее каплю, случайно отлетевшую во время работы мастера. Аудитор посмотрел слиток на свет, взял молоток, аккуратно расколол, послал импульс и нахмурился. «Закаленное стекло высокой прочности. Не похоже, что это что-то другое. Риор Меделер, что отливали в этом цеху?» «Право, я не помню. Этот цех давно закрыт», — блеял управляющий. «Странно, а печи теплые. Да и здесь всюду не пыль, а зола. Фиксируем». Его помощники аккуратно записали все, что увидели, на кристаллы, а слиток стекла Риор Бленхейм забрал с собой. Здание осмотрели и снаружи. Нашли следы ремонта и даже небольшую мельничку возле ручья. Судя по всему, тут измельчали в пыль ингредиенты для особого стекла. Все также зафиксировали. После всего Аудитор с гвардейцами прошелся по действующим цехам и быстро ткнул пальцами в несколько мужчин. «Отделить, запереть», — скомандовал он гвардейцам. Виктория присмотрелась и одобрила. Аудитор выбрал тех, кто смотрелся в цехах немного не на своем месте. Двое мужчин в женском цеху, три женщины, неловко метущие пол. Хотя видно, что работать они привыкли, просто работа другая. Еще пятерых отыскали на складе. Выловив крыс, аудитор заперся в кабинете управляющего, приказав гвардейцам следить за порядком. Один помощник вел протокол допроса, второй перебирал бумаги, а Вику Риор Бланхейм с отеческой улыбкой отправил погулять. Сияя улыбкой, девушка выпорхнула на улицу, сморщила носик и заявила: «Жарко тут, пойду на склад, там прохладно». И пошла. И забыла взять с собой гвардейцев. А когда нашла то, что нашла, в голове внезапно потемнело, и пол бросился ей в лицо.